Привлеченные этим звоном на площадке второго этажа затихает Алеша. С любопытством смотрит на чудо, как Распутин одну за другой взрывает гирлянды лампочек. Когда лопается последняя гирлянда, Распутин и четыре его ассистента достают из-за голенища сапог свечи и зажигают их. Распутин царю. Вот это Божий свет, батюшка, Божий русский. Мажордому. Ты, лизоблюд, принести свечи. Поворачивается к площадке второго этажа, откуда на него с любопытством смотрит лежащий у балконной ограды Алеша и сидящая возле него ошеломленная царица. Распутин Алеше мягко. Алеша, поди сюда, милый, поди, не бойся. Я тебе сказку расскажу, русскую сказку, настоящую. Ну, вставай, вставай. Мальчик зачарованно встает на ноги, толпа ахает. Распутин, вот так, смелей. Ты здоровый, ты наш царь будущий, шагай сюда, батюшка. Мальчик медленно спускается по лестнице, неотрывно глядя в глаза Распутину. Вот так, вот так, подбадривает его Распутин, крестит и берет за руку. Теперь мы всегда будем вместе, Божьей милостью. Потрясенная царица и все остальные видят, как мальчик, словно завороженный, забыл о своем параличе, гемофилии и слабости. Он начинает играть с Распутиным, совсем как здоровый ребенок. Бегает вокруг него, кружится, смеется, ездит на Распутине верхом. Царица, которая никогда не видела своего сына здоровым и веселым, в слезах падает перед Распутиным на колени и целует ему руки. «Святой, святой, в тебя верую!» Она заставляет царя благодарить Распутина. «Пока я жив и возле вас», — покровительственно говорит им Распутин. «И вы, и ваш сын, будете живы и здоровы. Я ваша защита перед Богом, перед судьбой, перед Россией. Молитесь и спасены будете». Царь приказывает всем встать перед Распутиным на колени, петь ему славу. Ассистенты-распутинцы силой ставят на колени сомневающихся. Брат царя, возмущенный этой сценой, покидает дворец. Развитие истории и сюжета. Загородный петербургский ресторан «Вилла Роде», Распутин в загуле. Ночной кутеж с цыганским хором и танцами. Цыгане поют здравицу Распутину, а распутинские ассистенты заставляют всех, кто сидит в ресторане, пить за Распутина. Сам Распутин пьет больше всех. Электричество уже не раздражает его. Больше того, он пользуется и телефоном. Прямо из ресторана звонит министрам, князьям, членам Думы, графиням и приказывает им явиться в ресторан. И заискивая перед Распутиным, зная, что с его помощью можно получить у царя высокую должность или наоборот потерять таковую, все являются в ресторан. Мчатся на автомобилях, в каретах, везут ему подарки, бриллианты, ковры, деньги и кутят с Распутиным. И пьют за него, и танцуют перед ним с цыганами. И женщины самых высоких званий восторженно отдаются ему порознь и сообща, потому что, как говорил им Распутин, когда вы принимаете грех в себя, впитываете его своим телом, грехом омывается ваша душа и очищается. И в этот миг вы видите и чувствуете Божью благодать. босые, полураздетые, пьяные,